Глава 532. Сегодня с утра они наконец долетели до приграничной зоны. Вообще, как таковой, четкой границы, как в прошлом мире Хаджара, здесь не существовало. Аванпосты и форты Ласкана и Дарнаса на географической карте порой находились на одной широте или долготе. Так что пребывать в этом регионе в одиночку, не имея опознавательных знаков той или иной империи, было смертельно опасно. Хотя даже обладая кто-то такими знаками, как, к примеру, жетон «Школы Святого Неба» у Хаджара, то опасность это бы не нивелировала, скорее даже наоборот. Уровень угрозы лишь возрос бы. В армии, как и в школах боевых искусств, существовала своя система поощрения. И убийство человека из империи противника в табеле о наградах занимало свое почетное место. А стать чьей-то добыч, мысли Хаджара прервало нечто, что выбивалось из общей, уже опостылившей за это время окружающей действительности. Поднявшись на ноги, держась свободной рукой за Фокс, да к демонам, за снасти, Хаджар призвал на помощь внутреннего, вновь подросшего дракончика. В эту же секунду на плечи ему лег плащ из черного тумана, а руки оказались полностью закованы в латы из того же материала. «Хаджар, тычи!» — договорить солдат не смог. Его прервал властный взмах руки Хаджара. «Слышишь?» — спросил он. Солдаты переглянулись. Они отложили карты и на всякий случай подтянули поближе отставленное в сторону оружие. «Нет», — ответил один из них. «Вот и я о том же», — кивнул Хаджар. «Ветра не слышно». Солдаты прислушались. «И вправду, свиста нет. Может, воздушная яма?» В этот момент на палубу вышел боцман. Фрик не успел подняться на мостик, как один из парусов пронзил арбалетный болт. Окутанный свечением серой энергии, находящейся на уровне артефакта земли, он легко пробил не только преграду, но и плечо рыцаря начальной стадии, коим и являлся Фрик. Схватившись за рану, боцман, заливая древесину кровью, свалился на лестнице. Остальные же стали свидетелем того, как рулевой, хватаясь за горло, куда и вонзился снаряд, пытался урвать у жизни еще несколько мгновений. Но меньше чем через удар сердца он рухнул в лужу собственной крови и, дернувшись в агонии, затих. Секундная тишина, а затем крик боцмана, перекрывающий гвалт вражеских орудий. «Пираты! Какие высокое небо пираты станут нападать на военное судно!» — билась отчаянная мысль в голове Хаджара. Но реальность имела на это свой взгляд. Стоя на носу корабля, Хаджар смотрел на то, как из-за облаков к ним спускался четырехмачтовый шестипалубный корабль. На его фок-мачте реял черный грозный флаг с белым демоном, пожирающим ребенка. Повернувшись правым бортом, грохнул залп семи десятков орудий. Большая часть снарядов угодила в мгновенно активировавшийся щит. Три огромных иероглифа засияли перед кораблем. Ядра, оставляя позади следы оранжевого пламени, увязали в них и, лишенные инерции, падали вниз. Те же, которым повезло прорваться, сбивали матросы, занявшие свои позиции у ручных прибортовых пушек. Но, увы, единицам все же посчастливилось пробиться и через этот кордон. Они врезались в и без того не раз латанный борт и мгновенно взорвались. «Проклятые крысы!» — рычал Фрик. Он на ходу, при помощи невредимой руки и зубов, затягивал на плече лоскут от собственной рубашки. Игнорируя град из щепок, дождь крови, крики раненых матросов, он поднялся на мостик. Откинув труп рулевого ногой, Фрик сам занял место у штурвала. «Левым бортом!» — завопил он. «Всю энергию в накопителях на фронтовые щиты! Матросы и солдаты к оружию! Готовьтесь к бою!» Капитан судна и его коллега по солдатской части так и не успели показаться на палубе. В капитанской каюте, где они занимались тем, что бесконечно квасили, раздался взрыв черного пламени. Такой силы и мощи, что мгновенно сожрал часть корабля. «Всех демонов мне в жены!» Боцман резко закрутил руль вправо. Начавший заваливаться задницей корабль с трудом, но буквально лег на левый борт. Не ожидавшие такого матросы и солдаты из числа тех, что не могли похвастаться хорошей реакцией, с криками полетели за борт. Многим из них, улетевшим к земле, одновременно повезло и нет. Их жизни, которые также окончатся у дома праотцов, продлятся на полминуты дольше. В ту же секунду, что боцман смог избежать падения судна, пираты развернулись левым бортом и дали второй залп. Щиты, под завязку запитанной энергией, смогли задержать большую часть снарядов. Но и на этот раз нашлись те, что смогли, потеряв скорости, прорваться к крыльям рух. Вот только теперь уже больше не было не только прибортовых пушек, чтобы сбить их, но и матросов, за ними стоявших. «Лазурное облако!» — Хаджар сделал яростный, рубящий взмах мечом.